Ложитесь спать трезвыми. Вечер. Мы, как и многие другие ученые, можем авторитетно сказать, алкоголь ужасен для сна. Казалось бы, вино помогает расслабиться и уснуть, но даже один бокал за вечер может нарушить цикл сна. Спиртное заставляет вас просыпаться несколько раз за ночь, часто вы этого не замечаете, за исключением тех раз, когда вам нужно в туалет. И это мешает вам войти в более глубокие стадии сна, что серьезно нарушает многие восстановительные процессы вашего тела. Вдобавок к этому вы просыпаетесь все еще уставшими, несмотря на то, что, возможно, провели достаточное количество времени в постели. А затем выбирайте любое из последствий недостаточного отдыха. Вам хочется сладкого и углеводов для быстрого прилива энергии. Вы чувствуете себя слишком усталым для тренировок и компенсируете это с помощью кофеина. А все это мешает вашему сну следующей ночью, и цикл продолжается. Вывод. Чем больше вы выпиваете и чем ближе к ночи вы это делаете, тем сильнее отрицательное влияние алкоголя на ваш сон. Даже двух бокалов в день достаточно, чтобы спровоцировать нарушение сна, выходящее за рамки 24-часового цикла, в котором вы употребляете алкоголь. Наши рекомендации. Учитывайте реальную жизнь, но будьте взрослыми. Мы понимаем, что бокал вина – это хороший способ отпраздновать что-то с друзьями или запить еду, а может быть, это даже часть вашей работы. Мы просим вас всего лишь подумать о том, как это может повлиять на ваш сон, а затем сделать свой зрелый выбор. После перезагрузки, которая призывает к отказу от алкоголя, вы можете обнаружить, что не скучаете по нему. По крайней мере, у вас будут исходные данные, чтобы экспериментальным путем установить, является ли алкоголь проблемой для вашего сна. Учитывайте время суток, когда пьете. Исследования показали, что организм может перерабатывать алкоголь, как и пищу, более эффективно в одно время дня, чем в другое. Оказывается, ваше тело настроено на счастливый час, усваивая алкоголь лучше всего после обеда и до вечера. И оно наименее приспособлено справляться с алкоголем по утрам, о чем вам может рассказать практически любой человек после позднего завтрака с тремя коктейлями. И учитывайте, что вы пьете. По возможности, выбирайте алкоголь с низким содержанием углеводов и сахара. Высококачественная текила в чистом виде, без смешивания с сахаросодержащими напитками, если она произведена на 100% из агавы, не имеет такого похмельного эффекта, как другие спиртные напитки. Также хорошие опции водка и джин. Но мы думаем, что самое лучшее, самое чистое и благотворно влияющее на сон удовольствие вы получите от чего-то немного более травяного. Сон под алкоголем. Несмотря на то, что алкоголь часто используют как снотворное, по имеющимся оценкам, 20% людей в той или иной форме полагаются на его помощь перед сном. На самом деле он мешает хорошему сну несколькими способами. В первую очередь, алкоголь изменяет гомеостаз сна, иначе говоря, то, как тело распоряжается вашей потребностью во сне в зависимости от длительности вашего бодрствования. Для этого тело использует аденозин – химическое вещество, вырабатываемое в головном мозге. Чем дольше вы не спите, тем больше аденозина накапливается, а чем больше его накапливается, тем сильнее он блокирует другие химические вещества, которые стимулируют бодрствование, и тем ощутимее давление сна, биологическая потребность во сне, естественным образом усиливающаяся к вечеру. Алкоголь искусственно повышает уровень аденозина, не считаясь с его естественными накоплениями в организме, Это раньше времени открывает выпускной клапан давления сна и нарушает естественный цикл сна и бодрствования. Так как алкоголь метаболируется печенью, его седативные свойства рассеиваются, и организм получает так называемый обратный эффект. В результате вместо глубокого сна вас ждет более легкий, с частыми пробуждениями, и в конечном итоге организм проводит меньше времени в медленно-волновом сне и, предположительно, в фазах быстрого сна. Алкоголь подавляет выделение мелатонина, который, как вы знаете, жизненно необходим организму, чтобы чувствовать смену дня и ночи. Исследования показывают, что даже умеренная доза алкоголя за час до сна может снизить выработку мелатонина почти на 20%. Вино, пиво и сладкие напитки богаты углеводами и превращаются в организме в сахар. Когда среди ночи уровень сахара в крови резко падает, это вызывает стрессовую реакцию в организме, приводя к нарушениям сна. Выпивка перед сном запускает фазы медленного сна или дельта-активность. Это хорошо для сна, но также алкоголь запускает и альфа-активность, которая больше соответствует длине волны, на которой вы находитесь в спокойном состоянии, но бодрствуя. Эти два параметра конфликтуют друг с другом и в конечном итоге препятствуют восстанавливающему сну. Алкоголь вызывает расслабление всего тела, включая мышцы горла, что усугубляет проблемы с дыханием, такие как храп и ночное апноэ. Люди, употребляющие алкоголь, даже в небольших количествах, поздно вечером, меньше склонны реагировать на важные световые сигналы утром, что впоследствии сбивает работу координатора времени.